посидеть, поболтать, выпить кофе. Весной 1961 года эта самая девочка, Аня Саакянс, уже хорошенькая, застенчивая девушка, редактор Гослитиздата, появилась в моей квартире на Лаврушинском, держа в руках верстку книжки стихов Марины Ивановны, первой, изданной после ее смерти в Советской России. Ане нужно было сверить тексты, а только в библиотеке Тарасенкова и хранились переписанные им, проверенные самой Мариной Ивановной ее стихи. Аля была в Тарусе, а верстку надо было срочно сдавать. И я, выдав тарасенковские ситцевые тетради и усадив девушку за свой стол, строго предупредила, что переписывать стихи, не входящие в сборник, не разрешается. Я свято держала слово, данное Але, что никогда никому не буду давать неизданные произведения Марины Ивановны, ибо публикация их была Алин хлеб, который ей приходилось зарабатывать трудно и скудно переводами, а право распоряжаться неопубликованным было ее правом дочери. После смерти Али я передала, что оставалось еще неопубликованным, этой самой хорошенькой девушке, что приходила тогда ко мне в 1961-м. Она потом долгие годы работала вместе с Алей и стала теперь лучшим знатоком творчества Цветаевой. И ей суждено было написать первую книгу о Марине Ивановне, изданную в Советском Союзе. Но вернемся в тогда, 1940 год. То лето, самые жаркие его месяцы, прошли у Марины Ивановны в хлопотах, в тяжбе с таможней. Ей необходимо было, наконец, получить свои тетради, книги, вещи, которые уже год провалялись на таможенном складе. Фадеев в декабре 1939 года так ничего и не предпринял или не смог предпринять, и все пришлось начинать сызнова. Николай Николаевич Вельмонт напомнил мне, что дядя его жены Таты Ман, юрист по образованию Семен Исаакович Барский, помогал Марине Ивановне в ее хлопотах. Помню, что с первых дней знакомства и Тарасенков активно включился в эти хлопоты, добывая какие-то ходатайства в Союзе писателей, встречаясь с Павленко, о чем свидетельствует и запись в дневнике Мура, присланная мне Алей из Тарусы. Конечно же, не Тарасенков, не юрист Барский сами ничего бы сделать не смогли. Здесь должно было вмешаться лицо влиятельное. И Павленко с таким лицом связался. 25 июля Марине Ивановне было, наконец, разрешено получить ее вещи. В Мурином дневнике есть запись от 2-8-40. Завтра мать и Тарасенков пойдут на таможню добирать последний чемодан с рукописями. Для матери и для ее знакомых самое ценное и главное. Запись от 4-8-40. Сегодня мы приглашены к Тарасенковым. Я очень рад к ним пойти. Он очень симпатичный и благожелательный человек. От них обоих исходит впечатление какой-то свежести чувств и восприятия. Они могут с настоящим жаром говорить о книге, об авторе. Тарасенков два раза был с матерью на таможне и сегодня придет. Мать ему передаст часть своих рукописей. Тарасенков, конечно, очень рад. Не помню, появилась ли Марина Ивановна одна на конюшках с тем самым своим заветным чемоданом с рукописями, или ее сопровождал Мур, или привел Тарасенков. Помню только этот небольшой дорожный чемодан, плоский, темный, кажется, черный. Она поставила его на спинку круглого кожаного кресла и, отщелкнув замки, подняла крышку. Здесь самое для меня дорогое. Письма, фотографии близких, мои тетради. Помню, я обредила этот чемодан в какую-то старую пеструю наволочку, чтобы он не так пылился, и мы засунули его под мою кровать, решив, что это самое сухое и самое глухое место, где его никто не тронет. В комнате у одной стены стояла деревянная кровать со шкафчиком, сделанная по эскизам отца, а впритык к ней под углом